Книга пророка Иоиля. Глава первая. Слово Господа Иоилю, сыну Петуэла. «Слушайте, старцы, внимайте все жители! Случалось ли такое на вашем веку и на веку ваших отцов? Детям своим расскажите, они пусть расскажут своим, чтобы те передали потомкам. Рой за роем летит саранча. Что первый рой не сожрал, пожирают второй и третий, а что после них осталось, то пожирает четвертый. Проснитесь, пьяницы, плачьте, любители выпить, стенайте, вина вам теперь не пить. В страну мою вторгся народ, бесчисленный и могучий. Его зубы словно у льва, челюсти как у львицы. Разорил он мой виноградник, сломал он мою смоковницу, кору ободрал да бросил, белыми стали ветви. Одевшись в дерюгу, плачь, словно молодая жена по мужу. В храме Господа прекратились жертвы хлебные и возлияния, в скорби священники, служители Господа. Поля опустели, и земля скорбит. Опустели поля, нет хлеба, виноградник завял, оливы погибли. Поникли крестьяне, виноделы стонут. Где пшеница, где ячмень, пропал урожай. Поникла лоза, погибла смоковница. Гранат, пальма, яблоня, все деревья засохли. И не стало веселья людского. Оденьтесь в дерюгу, скорбите, священники, стенайте, служители жертвенника. В дерюге спите, служители моего Бога. В храме у вас не стало ни хлебных жертв, ни возлияний. Пост объявите, оставьте работу. В храме Господа Бога вашего соберите старцев и всех жителей страны. Громко взывайте к Господу. О, этот день! День Господа близок. Он, всесильным ниспосланный, как грабитель нагрянет. На глазах сгинул хлеб, и еды не стало, а в храме Бога нашего не стало веселья и радости. Семена напрасно были брошены в пашню. В житницах пусто, амбары рушатся, на нивах поникших нет урожая. Как жалобно скот ревет. Коровы бродят в поисках пастбищ, возмездие настигло наших коз и овец. Тебя призываю, Господи! Пылают степные пастбища, все деревья огнем объяты. Дикие звери зовут тебя. Все потоки иссохли, пылают степные пастбища.